Как найти подход к клиенту? Моей дочке Алисе посвящается. Инструкция по манипулированию этой книгой. Только не стройте такую мину, будто вы уже ответили на главный вопрос вашей жизни и теперь проверяете, соответствует ли эта книга вашему ответу. Просто читайте. А оценить ее вы еще успеете, когда прочитаете. Это моя просьба к вам, уважаемый читатель. И еще одно замечание по поводу используемых в книге собственных имен компаний и торговых марок. Конечно, можно заявить официально, что все совпадения случайны. Я так и заявляю. Однако некоторые имена вымышленные, а некоторые... И это касается не только имен. Ну что, поехали. Глава первая. Цикл продаж. Все начинается с того, насколько хорошо вы готовы к продажам. Да-да, именно готовы. Фрэнк Бэджер, выдающийся продавец страховок первой половины 20 века, описывал случай, когда он готовился к важной встрече. Он готовил те вопросы, которые было необходимо задать клиенту, чтобы нажать именно на те кнопки, которые заставят человека задуматься о важности страхования. Фрэнк составил список более чем из 10 вопросов и тщательно их прорепетировал. Он думал о вопросах поздно вечером накануне встречи. Он думал об этих вопросах, когда ехал к клиенту. Бэджер задал лишь часть вопросов, и это принесло ему заказ на $250 000. Заказ, который покрыл весь годовой план. В чем же дело? Ответ и прост, и сложен одновременно. Дело в подготовке. От того, насколько мы прорабатываем план действий, во многом зависит успех наших продаж. В свое время у некоторых участников одной олимпийской сборной спринтеров возникла общая проблема. Для спринтера очень важно уметь быстро отреагировать на стартовый выстрел. Быстрый старт – 50% успеха в забеге на короткие дистанции. Единственная возможность увеличить скорость, так сказать, поднять себя за волосы из болота – ускорить старт. Спортивный психолог команды предложил заниматься идиомоторной тренировкой. Идиомоторная тренировка заключается в том, что вы в деталях представляете, как совершаете то или иное действие. Причем представлять необходимо с подключением всего вашего внимания и всей вашей воли. Надеюсь, последнее у вас в наличии. Если же нет, то можете смело закрыть книгу и, в зависимости от времени года, идти на пляж, в лес на пикник, играть с подругой в снежки или любоваться первой листвой. При идиомоторной тренировке вы в мельчайших подробностях прокручиваете в своей голове то действие, которое хотели бы усовершенствовать, причем прокручиваете его в реальном масштабе времени, не пытаясь правдоподобно ускорять какие-либо моменты. Что толку смотреть фильм в режиме перемотки? От такого режима вы можете получить только одно удовольствие – радость абсурда, наслаждение комичным, что тоже важно, но не сейчас и не здесь. Такая тренировка, если мы говорим о спорте, побуждает наши мышцы двигаться на микроуровне, совершать первыми именно те движения, от которых зависит многое. Кстати, спортсмены той олимпийской сборной существенно улучшили показатели старта. Если вы готовите, прорабатываете, продумываете каждый свой ход в контакте с клиентом, продумываете несколько вариантов ответа на возможные возражения типа тех, что приходится нам слышать по 100 раз на дню, «мне нужно подумать», «нам ничего не надо», «нас все устраивает». Если у вас разработан четкий сценарий поведения, причем вариативного, многообразного поведения, вы получите заказ, а потом на радостях можете пойти и пропить проценты от первого же заказа в любом ночном клубе. Вы имеете на это право, потому что вы чемпион. Только не перестарайтесь. А если перестараетесь, не забудьте вечером в сильном подпитии принять пару таблеток аспирина. Подготовка проводится по всему циклу продаж. Рассматривается каждый блок цикла продаж с учетом и акцентами на тех этапах, которые, по вашему прогнозу, могут оказаться самыми сложными. В принципе, вся эта книга является подготовкой. Я знаю точно, что если вы будете делать так, как сказано здесь, ваши продажи увеличатся. А если вы поведете себя в переговорах не так, а по-другому, но с учетом того, что здесь написано, продажи увеличатся гораздо больше. Итак, цикл продаж. Каждую продажу можно рассматривать с точки зрения цикла продаж. Цикл продаж – это схема, алгоритм, по которому мы все продаем. Удивит это вас или нет, знаете ли вы это или нет. Есть вещи, которые могут существовать даже без того, что о них кто-то знает. Цикл продаж — именно такая вещь. Кстати, автору не перестает казаться, что сам термин «цикл продаж» придуман им самим. Итак, первое. Все начинается с идеологии, той внутренней концепции, которой руководствуются продавцы в продажах. Такая концепция может быть совершенно осознанна, может быть полуосознанна, либо же владелец этой концепции не понимает, что именно она управляет им, показывая, что делать, а что нет, как говорить с клиентом и каких целей добиваться. Есть жесткие продажи, в которых основной идеей продавца является «я его, клиента, сделаю». Я наблюдал, как работают так называемые представители канадских компаний, почему именно канадских, а не индонезийских, тайно покрытые мраком. Инструктор, обучающий новичка, стоит на улице и цепким взглядом высматривает свою жертву, поворачивается к своему ученику и говорит: «Видишь, там идет девушка. Сейчас я ее сделаю». Спустя 5 минут девушка, которая не собиралась что-либо рассматривать, а уж тем более приобретать, идет с новинкой, дурацким бутыльком дешевых духов, которые ей никогда не пригодятся. Другая, прямо противоположная идеология, гласит: «Не надо продавать ничего вашим клиентам. Забудьте про это. Надо создавать лояльного клиента». Клиента, который с удовольствием пообщается с продавцом, узнает обо всех преимуществах товара и, возможно, приобретет, а, возможно, уйдет. Ушедший клиент может прийти через день, месяц, год, он может порекомендовать своим знакомым и друзьям. Доходы компании от этого будут гораздо больше, чем при подходе, который обязывает продавцов продавать каждому, кто обратится или к кому обратились. Есть и другие идеологии. Так или иначе, наши установки во многом определяют наше поведение. Идеология продаж – это те установки, которые руководят продавцом, каждым его словом и движением. Этап второй. Поиск клиентов. Для каких-то видов продаж этот этап не имеет большого значения, к примеру, для продавцов магазинов. Для других же сфер это центральное место в развитии. Многие виды бизнеса построены на постоянном поиске потенциальных клиентов. И здесь дело не ограничивается рекламой. Активность продавца во многом обеспечивает доход компании, особенно на этапе ее развития. Под поиском клиентов мы понимаем ряд специальных мер, направленных на то, чтобы выделить из всего мира информации, которая ежедневно наваливается на вас, из всех бесчисленных справочников и баз данных те компании, которым действительно необходимо звонить, на которые действительно нужно тратить свою энергию. Этот этап цикла продаж находится на стыке маркетинга и интуиции. Важно правильно определить целевой сегмент и, исходя из этого, позиционировать товар.